«И какую же?» – спросила Гермиона. «Представь, что наш мир заполнен сеткой, как в тетради в клетку. Она может быть не только плоской, она может быть изогнута положительно или отрицательно. Это та самая сферическая геометрия Лобачевского, о которой я говорил в начале. Допустим, глаза Гермионы горели восторгом, ей было очень интересно узнать о строении Вселенной. Я представила себе лист тетради, изогнутый во многих местах. Вселенная может иметь любую форму», — продолжил Ричард. «Но как узнать наверняка? Как? Есть способ. Для этого нужно заглянуть в очень далекие уголки Вселенной. Через 380 тысяч лет после Большого Взрыва Вселенная стала прозрачной для света, и фотоны разлетелись во все уголки». Гермиона стала терять суть лекции, но Ричи на волне энтузиазма уже не заметил этого. Он вспомнил лекции по физике и с увлеченным видом продолжил вещать. «Через телескоп мы можем получить световой слепок Вселенной. Он позволяет измерить плотность. Если по формуле E равно МС в квадрате всю энергию перевести в массу, то получим такое. Если плотность будет больше 5,5 атомов водорода на 1 кубический метр, то масса вещества будет искривлять пространство вокруг себя, Вселенная замкнется в сферу. А если плотность окажется меньше этого числа, пространство окажется изогнуто седлом. Но если плотность будет равна критической массе, то наша Вселенная плоская и скучная». Ричи взглянул на остекленевшие глаза Гринджер, которая застыла и смотрела вдаль расфокусированным взглядом. «Эй, Гермиона!» Гросвенор потряс девочку за плечо. «С тобой все нормально, а? Что?» Гринджер вздрогнула и закрутила головой, после чего остановила взор на Ричарде. «Я, все нормально, ты что-нибудь поняла?» «Да», — с неуверенностью протянула Гермиона. «Наша Вселенная в виде овала. Плоская, Гермиона. Плотность Вселенной равна как раз 5,5 атомам водорода на 1 кубический метр. Это выглядит так, словно кто-то настроил Вселенную для нас. И это не только наша Вселенная, а вся мультивселенная». «Это как?» На лице Гермионы проступило неумение. «Наш мир не один. Возьмем для примера домовых эльфов и гоблинов. Они пришельцы из параллельного мира». «Ага», — даже не стала оспаривать это утверждение Гринджер. «Гермиона, на этом странности не заканчиваются. Дальше становится еще сложнее, так что приготовься. Осталось чуть-чуть». Гермиона прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Отдышавшись, она произнесла: «Я готова, продолжай. Если Вселенная плоская, то это еще не значит, что она не может быть замкнута сама на себя, как свернутый в трубочку лист бумаги, или не замкнута в тор. С нашим миром может быть то же самое, только на одно измерение больше». Протянула Гермиона. «Я уже запуталась», — с грустью призналась она. «Извини», — виновато улыбнулся Ричард. «Не учел, что в квантовую астрофизику тебе рановато. Могу попробовать объяснить простыми словами. Ричи, если можно, мультивселенная — это как пена для ванной. Множество пузырьков плотно прилегают друг к другу. Только в случае с мирозданием пена состоит из одного и того же пузырька. То есть, если мы мысленно заглянем за пределы видимой Вселенной, то сможем увидеть и наш мир, только вывернутый наизнанку. Ломает мозг, не правда ли?» Судя по вновь остекленевшему взгляду Гермионы, представление о Вселенной на самом деле сломало ей мозг. «Ричи, это, конечно, интересно, но при чем тут магия и трансфигурация? Магия может все», — громко прошептал Гросвенор. Его глаза в этот момент горели восторгом. «Гермиона, волшебство – это тайный ключ ко Вселенной. Оно подобно паролю системного администратора на сервере. С помощью волшебства можно крутить законы Вселенной, как хочешь, если знаешь как. Можно создать арку шириной в 1 сантиметр, идти через которую нужно будет столетиями. Реально сделать и наоборот, арку, шагнув в которую на одном конце Вселенной, можно сразу же выйти через миллиард световых лет или в параллельной Вселенной. Если использовать мощный искусственный интеллект, то на основе принципов топологии можно рассчитать идеальное превращение при помощи трансфигурации, то есть превратить камень в звездолет или наоборот. При этом трансфигурация продержится на порядок дольше, чем в классическом варианте, а то и вечно. Это тебе не спичку в иголку, а ого-го». Внезапно возле стола появилась мадам Пинс. «ТС», — грозно прошипела она, приложив к губам указательный палец правой руки. «Это библиотека, не шумите». «Да-да, мадам Пинс», — тут же отозвалась Гермиона Гринджер. «Простите нас, мы больше не будем». Напоследок библиотекарь из-под очков посмотрела на студентов так, словно они опасные преступники, и у нее на глазах расчленили котенка для проведения кровавого ритуала, после чего удалилась. Ричи чувствовал себя, словно облитый ледяной водой. Он тут родил воистину гениальную идею, осознал грандиозность волшебства, разглядел в магии ключ ко вселенной, а тут тише. Обыденность слишком резко ворвалась и вернула все на круги своя. Ближе к ужину с Ричардом связался детектив Поттер. Скотт доложил обо всем, что ему удалось выяснить от Питера Петтигрю. На ужине Ричард был очень задумчивым, а после окончания приема пищи Рон, Гарри, Фред и Джордж, сгорая от нетерпения, позвали Гросвенера в тайное логово близнецов Уизли. Все пять мальчиков расположились на трансфигурированных креслах, установленных кругом так, чтобы все видели друг друга. «Ну», — с нетерпением выдал Фред. «Итак, джентльмены», — начал Ричард, — «крыса на самом деле оказалась Питером Петтигрю. Как вам известно, моя служба безопасности при вашей помощи смогла без проблем вынести крысу за пределы Хогвартса. Волшебники вернули ей человеческий облик, а детектив допросил с использованием волшебной сыворотки правды, веритасерума». «Значит, Петтигрю», — сказал хмурый Гарри. «Короста, волшебник», — не мог поверить Рон. «Я был уверен, что это ошибка». «Тише вы», — шикнул на второкурсников Джордж. «Ричард, прошу, продолжай». «Спасибо, Джордж», — кивнул парню Гросвенер, после чего продолжил. «Питер по своей натуре шестеркой предатель, с его слов стало известно, что он старался держаться за сильных магов. В Хогвартсе он примкнул к группе хулиганов, которые называли себя мародеры». «Мародеры», — с удивлением и восторженными нотками воскликнул Джордж. «Хулиганы», — нахмурил брови Фред. «Разве они не были шутниками?» Ричард отрицательно покачал головой. Петтигрю четко сказал: «Хулиганы. Они выбирали себе жертву и методично издевались над ней, считая это забавным. Их любимой жертвой был Северус Снейп. Ты знаешь, кто они?» — с любопытством спросил Джордж. «Конечно», — ответил Ричард. «Питер Петтигрю, Сириус Блэк, Ремус Люпины». Он покосился на Гарри и тихо добавил: «Джеймс Поттер». «Что?» Гарри дернулся, как от удара. «Мой папа был хулиганом и издевался над профессором Снейпом». В его голосе слышалась грусть и печаль. «Теперь понятно, почему Снейп меня ненавидит». «Гарри, извини», — продолжил Ричард. «Я понимаю, что правду о родителях сложно слышать, но лучше знать, как было на самом деле, чем носить розовые очки. Питер рассказал очень многое. Например, о том, что Северус Снейп встречался с Лили Эванс, а мародеры под руководством твоего отца подставили Снейпа. В результате он и твоя мать сильно разругались, после чего Лили Эванс стала встречаться с Джеймсом Поттером». Кожа Гарри стала бледнее мела. В уголках глаз мальчика появились капельки слез. Правой рукой он стер слезы с лица, всхлипнул и убитым голосом произнес: «Не могу поверить. Все говорят, какие хорошие были мои родители, как хорошо папа летал на метле и какой замечательной они были парой с мамой». «Дружище, не расстраивайся», — подбодрил друга Рон. «Наверняка Снейп и в молодости был тем еще говнюком. Твоя мать его все равно бросила бы и стала бы встречаться с твоим отцом». Лицо Гарри перекосило от ужаса. «Боже мой», — воскликнул он. «Это что получается? Моим отцом мог стать профессор Снейп. Какой ужас». Фред и Джордж не выдержали и рассмеялись. Но они быстро затихли и устремили полные любопытства взгляды на Ричарда. Он не замедлил продолжить. Школа закончилась, студенты вышли в свободное плавание. Джеймс и Лили поженились. Джеймс Поттер пошел в учебку Эврората. Питер, Ремус и Сириус болтались, как сопли в прорубе. «В смысле?» – вопросил Рон. «Типичные бездельники. Сириус Блэк ушел из дома, но ему дядя подарил коттедж и дал денег. Он прожигал дядины деньги в увеселительных мероприятиях. Алкоголь, девушки не тяжелого поведения. Ремус сразу стал изгоем, потому что он оборотень. Хотя он это скрывает, но многим об этом известно. Работу в мире волшебников он не нашел, а идти грузчиком или на завод к маглам не захотел. В общем, он как начал бомжевать в то время, так и бомжует, естественно, с поправкой на владение волшебством. Все же любой маг может устроиться практически везде с комфортом. А Петтигрю?» — спросил слегка отошедший Гарри. «Петтигрю не пошел никуда работать, он жил вместе с мамой-ведьмой на ее скромный доход. Такая жизнь его совершенно не устраивала. После того, как Петтигрю провел 7 лет в обществе хулиганов, работать он не хотел. Например, пойти в то же Министерство магии на должность уборщика его совершенно не прельщало. В то время среди волшебников начала мутить воду террористическая группировка «Пожиратели смерти». Их цель – захват власти в магической части Великобритании. Вот только методы они выбрали отвратительные. Питер решил, что пожиратели рано или поздно одержат победу. Гарри со злостью сжал кулаки и сквозь зубы прошипел. И поэтому он решил к ним присоединиться? Да, поэтому, подтвердил Гросвенор. Желание быть на стороне сильнейшего, жажда, ничего не делая, занять высокое положение в обществе и съехать от мамы. При этом Сириус Блэк, Римус Люпин и Джеймс Поттер, а с ним и супруга Лили, вступили в противоборствующий лагерь под руководством Дамблдора, Орден Феникса. Кстати, наибольшее число жертв во время террора Тома Риддла наблюдалось как раз среди членов Ордена Феникса и тех, кто их поддерживал. Как минимум это говорит о том, что из Дамблдора ужасный руководитель. Ричи, ближе к теме, нетерпеливо произнес Рон. Что с Петтигрю? Мы поняли, что он предал Поттеров. Рон, не мешай Ричарду рассказывать, сделал замечание младшему брату Фред. Рассказ получался долгим. Из-за этого в горле Ричарда пересохло. Он ненадолго прервался, достал из сумки газировку и раздал парням. Все с радостью приняли напиток. Тут же начало разноситься шипение, которое издавала газировка при открытии бутылки. Утолив жажду, Ричи продолжил. 13 лет назад преподаватель Хогвартса по прорицанию, Сивилла Трелани, произнесла пророчество. Пророчество, удивленно протянул Рон. Пророчество, вторил ему Фред. Что за пророчество, спросил Гарри. Питеру точно неизвестно, ответил Ричард. Он рассказал лишь о том, что это все происходило при очень странных обстоятельствах. Директор Дамблдор решил устроить собеседование с новым преподавателем в пабе своего брата Аберфорта. Он называется Кабанья Голова. В пабе? Спросил ошарашенный Джордж. В этом гадюшнике для маргиналов был не менее изумлен Фред. Да, и это очень подозрительно, ответил Ричард. Еще более странно то, что на собеседование помимо Трелани был приглашен Северус Снейп, который собирался поступить на должность профессора зельеварения. И Снейп подслушал пророчество. Снейп же пожиратель, воскликнул Гарри. Думаю, Дамблдор знал об этом, тихо пробормотал Рон. Наверняка он это подстроил. Иначе зачем директору проводить собеседование в пабе, а не в школе? Да, Рон, у детектива Поттера по этому поводу возникли такие же мысли, сказал Ричард. Но главное, суть пророчества. Из него следовало, что Гарри представляет опасность для Тома Риддла. «Погодите», — тихо произнес ужаснувшийся Фред. «Поправьте, если я не прав». Снейп доложил о пророчестве сами знаете кому, а тот пошел убивать Гарри, но убил его родителей. На Гарри Поттере не было лица. Он сидел как в воду опущенный. «Да», — Ричард покосился в сторону Поттера и грустно вздохнул. Директор Дамблдор предупредил об опасности Джеймса и Лили Поттер. Он предложил защитить их дом заклинанием «Фиделиус», которая скрыла бы дом ото всех, кроме хранителя и тех, кому он передаст секрет местонахождения дома. Джеймс Поттер отказался от услуг Дамблдора, но идея ему понравилась. Он сам провел ритуал, но хранителем выбрал Питера Петтигрю, потому что считал, что он самый никчемный и никто на него не подумает. При этом пустил слух, что на самом деле хранитель Сириус Блэк. «Этот мерзавец», — гневно прошипел Гарри, — «он сдал моих родителей Риддлу. Я убью эту мерзкую крысу». «Гарри, давай дослушаем», — попросил Рон. «Да», — выдохнул Гарри. «Извините, Ричи, что было дальше?» «Гарри, ты точно хочешь это услышать?» — приподнял брови Ричард. «Точно», — резко кивнул Поттер. Ричард сделал глоток газировки и продолжил. «Питер, как ты и предположил, Гарри, на самом деле предал твоих родителей. 31 октября 81 года он лично провел в дом твоих родителей Тома Риддла. Но то ли Джеймс и Лили как-то защитили тебя, то ли произошло чудо, но Риддл погиб. Питер ожидал его на улице, но когда у дома разнесло крышу, он поспешил внутрь и увидел трупы Джеймса и Лили, тебя, Гарри, с кровоточащим лбом и мантию Риддла с кучкой праха. Он схватил волшебную палочку Тома и сбежал. Гарри выглядел совсем плохо, его пошатывало, но он нашел в себе силы спросить. А Блэк, что тогда произошло? Как вы понимаете, Питер не мог рассказать о том, что происходило в доме Поттеров после его побега. Но он понимал, что Сириус Блэк наверняка будет мстить. И тогда у Питера родился план подстроить свою смерть. Он стал дожидаться Сириуса неподалеку от дома своей матери. А когда увидел Сириуса вдалеке, тут же вызвал Авроров и побежал. Блэк погнался за Петтигрю и попытался убить его. По пути Питер во все горло орал. «Как ты мог предать их?» Забежав в скопление людей, Питер послал в толпу мощное взрывное заклинание, отрезал себе палец и превратился в крысу. Затем он сбежал через канализационный люк. «Погоди, Ричи», — вскинулся Гарри. Выходит, что Блэк не предавал моих родителей и никого не убивал. Да, но, с ошарашенным видом протянул Поттер, почему его арестовали? В то время волшебники, прижатые ультиматумом Ее Величества, особо не разбирались, сажали в тюрьму всех при малейших подозрениях на связь с пожирателями. Отпускали лишь тех, кто мог хорошенько откупиться и заверить руководство министерства в том, что и близко не вернется к терроризму. Сволочи! Гневно прошипел Поттер. Получается, подонок 12 лет был на свободе, а невиновный сидел в тюрьме. Фред посмотрел на Поттера и сказал: «Гарри, мы понимаем, что ты зол и расстроен, но давай дослушаем». Гарри устало махнул рукой, мол, делайте, что хотите. После этого Ричи произнес: «На место прибыли Авроры, которые задержали Сириуса». Блэк был не в себе, он постоянно бормотал: «Я виноват в их смерти». Стражи порядка по-быстрому допросили очевидцев из простых людей. Те видели взрыв, слышали крики Петтигрю. Авроры посчитали, что этого достаточно для обвинения Сириуса в убийстве толпы маглов и Петтигрю. Всем очевидцам стерли память. Сириусу сразу же устроили суд и там задали всего один вопрос: виновен ли он? Он ответил «да». Типичный случай самовнушения в сильном стрессовом состоянии. Дальше судьи слушать не стали, отправили Блэка на пожизненный срок в Азкабан. Джорджу не было интересно слушать о Блэке, он спросил о том, что его волновало. «А как у нас дома оказался Петтигрю?» «Да», — поддержал брата-близнеца Фред. «И зачем?» «Хороший вопрос». Ричард задумчиво провел тыльной стороной кисти по подбородку. «Тут начинается какая-то волшебная муть. Питер с уверенностью утверждает, что Том Реддл не до конца умер. Сами знаете, кто в среде пожирателей смерти утверждал, что добился обретения бессмертия. Есть мнение, что Реддл превратился в призрака и при помощи извне может ожить. Он точно призрак. Вы же знаете», — воскликнул Рон, после чего понял, что близнецы не в курсе, и замолк. Ричард с укором посмотрел на Рона. «Знаете», — Фред покосился на Ричарда, — «любопытно, что вы от нас скрываете». Джордж тоже уставился на Ричарда. «Вам этого не нужно знать». Голос Ричарда был тверд, как сталь, а взгляд стал колючим. «Единственное, что мы можем вам по секрету сказать, в прошлом году нам не повезло встретиться с призраком Тома Риддла». «Ау». Фред с восторгом покосился на младшего брата. «Малыш Ронни, и ты молчал? Ну ты крут». «Отвали», — огрызнулся Рон. «Давайте лучше послушаем, что еще раз скажет Ричи». «А что рассказывать?» Развел руки в стороны Гросвинер. Информация об этом ушла королеве, министру магии в отдел тайн. Петтигрю передали Аврорам. Завтра его будут судить на экстренном закрытом заседании Визингамота. С вероятностью в 99% его ждет смертная казнь. Ричи не стал добавлять, что, скорее всего, Питера Петтигрю передадут на опыты Савады отделу тайн, а по сути в мастерскую Гросвинера. И долго он там точно не протянет. «А как же Блэк?» — с беспокойством воскликнул Гарри. «Он же невиновен». «Ну да, невиновен, и что?» Ричард вопросительно вздернул правую бровь. «Но его же ищут Авроры», — продолжил Поттер. «Уже не ищут», — отрицательно качнул головой Ричард. «Блэка еще летом амнистировали, теперь он никому не интересен». Глава 47. Остаток сентября пролетел, как одно мгновение. Наступил дождливый октябрь, дни проносились один за другим. Ричарда больше не волновал Питер Петтигрю, мальчик знал, что этот волшебник-анимаг после приговора суда к высшей мере попал в мастерскую Гросвинера и в результате экспериментов превратился в призрака. Он бы и не узнал этого, если бы Донки не следил за специалистом из отдела тайн, который опутал волшебными клятвами всех сотрудников тайной лаборатории по исследованию Авады. В результате маги-исследователи мастерской Гросвинера писали пространные отчеты, полные воды. Но Ричарда это устраивало, ведь благодаря домовику он был в курсе результатов работы. Дон Китай накопировал настоящую документацию, которая направлялась в отдел тайн. Дух Питера был заточен в одной из комнат и никаким образом не мог он и покинуть без серьезной помощи компетентных волшебников. Маг-доброволец во время проведения эксперимента с отражением луча Авады заполучил шрам в виде руны, как у Гарри и Ричарда, только руна имела другой вид. Юного графа больше беспокоил отчет от Гросвинер Джуниор, который отец прислал с помощью Дарта Вейдера. Рано утром на Хэллоуин Джастин Финч Флитчли застал Гросвинера-младшего в гостиной Пуффендуя в кресле со стопкой бумаг на коленях, которые он перебирал с хмурым видом. В такую рань другие студенты еще не успели выбраться в гостиную. Джастин широко зевнул и обратился к другу. «Ричи, «Ты чего такой хмурый?» Ричард оторвался от бумаг и посмотрел на Джастина. «Эти самки собак пролюбили 10%. На лице Джастина читалось непонимание. Ричи потряс стопкой бумаг и пояснил. «Я про игру на курсе валют. Выдавал четкие указания, просил подобрать профессионалов, а они... Ричи, так ты играл на бирже. Много денег потерял?» «Нет, Джаз, ни пенса не потерял. Заработал чистыми после выплаты зарплат, кредитов и налогов 32 миллиона долларов». Джастин с недоумением взглянул на товарища. Он спросонья еще не осознал масштаб чисел. «Тогда не понимаю, почему ты так расстроен, Джаз. На этих торгах можно было заработать 25%, а эти уроды профукали половину моментов и отыграли всего 15%. Мало того, с деньгами отца чересчур осторожничали, видите ли, слишком большая и пугающая сумма. Самки-собаки, 11. Джастин, ты представляешь, всего 11% отыграли. Могли миллиард с четвертью поднять, а сделали полмиллиарда. Понаберут по объявлению, зла на них не хватает. Джастин завис. Он стеклянным взором цепри открытым ртом смотрел на Ричарда. «Сколько?» – спросил он. «200 миллионов точно пролюбили и 750 миллионов долларов в перспективе», – гневно прошипел Гроссвинер. Его пальцы сжались на бумаге и грубо смяли отсчет. «Вот как так можно, а Джаз? Играли на одних и тех же биржах, на тех же котировках, при этом разница в целых 4%. Лицо Джастина от изумления вытянулось. Ричи, ты называешь такие суммы? У меня отец за несколько лет столько не зарабатывает. Я не ослышался, ты сумел заработать полмиллиарда долларов? Тебе послышалось?» Ричи гневно отбросил в сторону смятый отчет. «Не я, а отец. У меня прибыль намного скромнее, я же тебе вначале говорил». «Ах, да», — задумчиво протянул Финч Флетчли. «32 миллиона, да?» Ричард грустно вздохнул и сказал. «Ну да, скромно, но хоть что-то удалось урвать на этом кризисе. Жаль, кредитов больше не давали. Скромно». Джастин уставился на Ричарда огромными глазами. «Это ты называешь скромным, Ричи? Даже для нашей семьи это большие деньги. Джастин, учитывая, что Сорос на этой афере заработал миллиард, а банк твоего отца – 300 миллионов, мои успехи на самом деле очень скромные». «О!» – еще больше удивился Джастин. «Как? Папа тоже на этом заработал?» «Да, с ним мой отец поделился инсайдерской информацией. Днем на уроках учителя, поддавшись праздничному настроению, особо не налегали на студентов. Весь Хогвартс пропитался запахом печеной тыквы. Большой зал был украшен по высшему разряду. Ожившие скелеты отплясывали чечетку, летучие мыши кружили под потолком и периодически выстраивались в слово «Хэллоуин». Ричард привычно неспешно вышагивал по коридору с видом истинного аристократа. Трость постукивала по каменному полу. Компанию мальчику составил Финч Флетчли. Джастин плелся не с видом лорда, которым ему предстоит стать, а словно великомученик. «Ричи, ты можешь шагать побыстрее? Праздничный ужин начнется без нас». «Джастин, аристократу спешка не к лицу. К тому же куда нам спешить? Толкаться за место ближе к блюду с пирогами? Да хотя бы так», — пробурчал Финч Флетчли. «Джастин, все просчитано». Голос Ричарда был спокойным, а вид уверенным. «Мы придем вовремя, ровно перед вступительной речью Дамблдора. А кусочек пирога попросим передать кого-то из ребят. Тот же Эрни наверняка займет место рядом со сладким. Неужели он с нами не поделится?» «Конечно, поделится», — согласился Джастин. «Но все равно, Ричи, ты ходишь со скоростью старого деда. Не понимаю, зачем? А зачем остальные дети бегают, носятся и громко шумят, как будто их каждый миг пытается убить маньяк?» Джастин не нашелся с ответом. Ричи с веселой ухмылкой взглянул на обескураженного товарища и решил сжалиться над ним. «Джастин, открою маленький секрет. Финч Флетчли, как и любой мальчишка его возраста, обожал секреты. Он приготовился внимательно слушать». Тем временем Ричард после мхатовской паузы продолжил. «Я хожу так медленно не только для поддержания имиджа. Хогвартс наполнен ловушками, словно сокровищница, в которую забрался Индиана Джонс. Исчезающие ступени, своенравные лестницы, полтергейст Пивс со своими сюрпризами. При неспешном перемещении я успеваю подмечать опасности и избегать их». Ау. Любопытство Джастина сменилось легкой досадой, словно ему пообещали в подарок коробку конфет, а вручили одну карамельку. «Ричи, отрость, ты чего с ней всюду таскаешься?» Глаза Ричарда хитро заблестели, а на губах зазмеилась хулиганская улыбка. «Секрет? Да ладно, какой секрет?» — отмахнулся Финч Флетчли. «Ты с ней что-то сделал? Возможно, зрачки Ричарда вновь хитро блеснули, отразив отблеск света от факелов. А может быть, это обычная трость. Джастин и Ричи зашли в большой зал. Потолок демонстрировал безоблачное звездное небо. Под ним наколдованные летучие мыши выписывали различные геометрические фигуры. Дети громко переговаривались, создавая гомонящий шумовой фон, будто на людном вокзале. Мальчики прошли к столу Пуффендуя мимо стола преподавателей. Ричард обратил внимание на профессорский стол, точнее, на странное поведение декана Слизерина. Снейп внезапно дернулся, как от пощечины. Он подскочил с места, словно ужаленный в мягкое место, и поспешил к директору. Джастин тоже заметил странное поведение преподавателя зельеварения. Он остановился следом за Ричардом. До ушей мальчиков донесся взволнованный голос Снейпа, в котором можно было четко выделить нотки злорадства и предвкушения. «Директор, только что сработали сигнальные чары, которые я наложил на статую одноглазой ведьмы. Мы можем поймать нарушителей на месте преступления. Северус, ужин скоро начнется», — ответил Дамблдор. «Я пожилой человек», — в его очках-половинках отразился блик от свечей. «Если тебе так не терпится, сходите с Минервой и проверьте». «Мы так и поступим», — шипящим голосом протянул с ней и радостно оскалился, словно хищник, почуявший раненую добычу. Минерва МакГонагалл, которой досталось место возле неумолкающего Гилдероя Локхарта, до этого сидела с кислым лицом. Поняв, что появилась уважительная причина избавиться от общества Локхарта, она поспешно вскочила со своего места и произнесла: «Да-да, Северус, скорее пойдемте. Наша обязанность заботиться о студентах и наказывать нарушителей». С ней и МакГонагалл поспешно направились на выход из большого зала. Джастин сразу же потерял интерес к преподавательскому столу и поспешил к пуффендуйцам. Ричи с недоумением осмотрел стол Гриффиндора. Джордж, Фред и Рон Уизли оказались на месте, Гарри Поттер сидел там же рядом с другом. Мальчика одолевал вопрос: кто же воспользовался тайным ходом в Хагсмит, если все, кто о нем знают, сейчас находятся в большом зале? А еще Ричи про себя отметил, что этим тайным ходом больше пользоваться нельзя, поскольку там установлены некие сигнальные чары. А жаль, ведь это было очень удобное место для проведения секретных операций на территории Хогвартса. Директор Дамблдор поднялся со своего похожего на трон стула и произнес речь минут на пять, вся суть которой сводилась к короткому: «Сегодня Хэллоуин. Поздравляю вас, ешьте и не обожритесь до заворота кишок, а то у мадам Помфри так много забот». После того, как студенты утолили первый голод, за факультетскими столами потекли беседы, которые переросли в многоголосый гвалт, в котором можно было расслышать лишь ближайших соседей. Ричи с трудом сдерживался, но в итоге не вытерпел и прогулялся до стола Гриффиндора. Там он вежливо раскланялся со всеми знакомыми и кивками отозвал в сторону Гарри, Рона, Фреда и Джорджа. За ними увязалась Гермиона, хотя ее никто не звал. Довольно большая компания покинула большой зал. Все шли бодро и с энтузиазмом, за исключением Рона, который выглядел недовольным и косился на праздничный стол. Покидать большой зал во время приема пищи или подходить к столам других факультетов не возбранялось. Мало ли, кто-то пожелает пообщаться с родственниками с другого факультета, как сестры Потил, или с друзьями, или кому-то резко приспичит сходить по нужде. Да и вообще, может, кто-то наелся и хочет побыть в одиночестве. Не силой же заставлять учеников безвылазно сидеть за столом до конца ужина. Компания остановилась неподалеку от лестницы Северной башни, в том месте, где поблизости не было ни одной живой картины. Гроссвенор покосился на Грейнджер, но решил, что ничего страшного не будет, если посвятить девочку в часть секретов. Нужно потихоньку приучать Гермиону к сохранению тайн, наиболее безобидных из них, заодно и проверить, насколько она умеет держать язык за зубами, если секреты не ее. Фред задал вопрос, который крутился на языке у всех. «Ричард, зачем ты нас позвал?» «Джентльмены», — начал Гроссвенор, обведя всех внимательным взором, «мне удалось узнать, что профессор Снейп наложил на статую одноглазой ведьмы сигнальные чары. За мгновение до начала ужина они сработали», — взгляд мальчика задержался на близнецах. «Так вот куда сорвались Снейп и МакГонагалл», — прокомментировал Гарри. Фред и Джордж нахмурились. Джордж тихо поделился своими мыслями. «Все, накрылся этот проход. Я так и знал, что им больше нельзя пользоваться. Что за тайный ход?» — проявило нешуточное любопытство Гермиона. «В Хагсмит», — ответил Ричард. Он не спускал глаз с близнецов. «Джентльмены, меня волнует другой вопрос: кому еще вы рассказывали об этом проходе?» Оба близнеца нахмурились пуще прежнего, они усиленно размышляли. Фред неуверенно произнес: «Ли Джордан знает, но он никому не рассказывал и все время провел с нами, так что это не он». «Точно?» – спросил Ричард. «Я уверен в Джордане», – тверже ответил Фред. «Он умеет хранить секреты». Складки на лбу Джорджа разгладились, его озарило. «Мародеры!» «Что?» – посмотрел на брата-близнеца Фред. В его взгляде промелькнуло понимание. «Точно, мародеры, это которые друзья отца Гарри?» – спросил Рон. «При чем тут мародеры?» – вопросил Поттер. «Этой девочке». Джордж покосился на Гермиону. «Ей можно доверять?» Гринджер с надеждой и затаенным чувством тревоги посмотрела на Ричарда. Она понимала, что речь идет о какой-то тайне, и очень хотела быть к ней причастной. Еще больше она желала услышать от единственного друга заветные слова о том, что он ей доверяет. «Парни, Гермионе можно полностью доверять, я ручаюсь за нее». Уверенный голос Гроссвинера подарил Гермионе волну счастья. В груди девочки появилось теплое чувство. «Ричи ценит меня, он мне доверяет», — с восторгом подумала Гринджер. «Я его не подведу». Джордж украдкой переглянулся с Фредом и получил от брата микроскопический кивок. После этого он протянул: «Ладно, если Ричард доверяет. В общем, слушайте», — собрался он с мыслями. «На первом курсе мы с Дридом угодили на отработку к Филчу. Когда завхоз ненадолго оставил нас в своем кабинете, мы покопались в конфискате и позаимствовали один пергамент. Вы украли его», — обвинительным тоном заявила Гермиона, но заметив во взоре Ричарда, направленном на себя, намек на укор, а во взорах остальных мальчиков, едва скрываемое раздражение, она тут же поправилась. «Извините, продолжайте. Больше не буду мешать». «Пергамент оказался зачарованной картой Хогвартса», — продолжил Джордж. «Ее создали мародеры. Следовательно, им должно быть известно о тайном ходе одноглазой ведьмы». «Что же это многое объясняет?» — задумчиво и медленно произнес Ричард. Гарри задумчиво почесал шрам в виде молнии, взглянул на Джорджа и сказал: «То есть вы считаете, что в Хогвартс проник кто-то из мародеров?» «Больше некому», — пожал плечами Фред. Гарри принялся рассуждать вслух. «Мой папа погиб, следовательно, остаются Петтигрю, Люпин и Блэк». Гермиона с восторгом ловила каждое слово мальчишек. Девочка начала осознавать, что секреты, которые она узнает, гораздо серьезней, чем она могла представить. Девочка с невероятным трудом сдерживала любопытство, а ведь хотела задать сотни вопросов. Рон все время мыслями был в большом зале и думал, как бы не пропустить десерты. Даже тайная карта близнецов на фоне упущенного десерта меркла, словно свечка по сравнению с лампой накаливания. «Петтигрю тоже погиб», — добавил Ричард. «На закрытом заседании Визингомата его приговорили к высшей мере и казнили». «Значит, не он», — констатировал Гарри. «Тогда остаются Блэк и Люпин». Фред с энтузиазмом произнес: «Не знаю, кто такой Люпин, но готов поставить 10 галлеонов на то, что это Блэк». «Да», — согласился с братом Джордж, «но что ему нужно в Хогвартсе?» «Что-что?» Ричард фыркнул и постарался спрятать победоносную ухмылку. «Этот псих наверняка пробрался в замок, чтобы отомстить Петтигрю. Он-то не в курсе, что Питера казнили. Не удивлюсь, если Блэк до сих пор не знает, что его амнистировали, и все это время скрывался в Хагсмиде в виде пса». «Я читала о Блэке», — с важным видом произнесла Гринджер. «Это преступник, которого летом амнистировали». «Нет», — резко возразил Поттер, — «Блэк невиновен. Его посадили в Азкабан за убийство простых людей и Питера Петтигрю. Но мы выяснили, что это Петтигрю убил тех людей и подстроил свою смерть. Он был анимагом и в виде зверька скрывался в Хогвартсе. Нам удалось поймать его и передать Аврорам». Лицо Гермионы засияло от осознания. Она воскликнула: «Ричи, так вот зачем тебе нужно было узнать об анимагах?» «Да, Гермиона», — улыбнулся девочке Ричард. «Большое тебе спасибо за помощь. Кажется, я начала понимать». На волне счастья продолжила Гермиона. «Блэк сбежал из тюрьмы и решил отомстить своему обидчику. Но он до сих пор не знает, что его амнистировали, а Петтигрю погиб». «Все верно», — подтвердил хмурый Поттер. «Мы должны помочь Блэку. Он же был другом моего отца». Ричард с грустью посмотрел на Поттера и сказал: «Гарри, не о том думаешь. Я вот что понял, Северус Снейп был пожирателем, как и Петтигрю». «Как?» — опешила Гермиона. Ее глаза стали размером с крупные монеты. «Снейп, пожиратель смерти». «Да», — кивком подтвердил Ричард. «Итак, Снейп знал о том, что Петтигрю был пожирателем. К тому же директор Дамблдор на суде заявил, что Снейп был его шпионом, поэтому Северуса не посадили в тюрьму. Гарри Поттер с недоумением посмотрел на Ричи. Волна гнева стала подниматься в душе Гарри. Дамблдор знал. С яростью воскликнул он. Он знал, что Петтигрю предатель. Гермиона с опаской покосилась на Гарри и бочком приблизилась к Ричарду. «Мальчики», — сказала она, — «но я читала, что пожиратели были в масках. Возможно, профессор Снейп не знал о Петтигрю». Ричи почувствовал, как Гринджер, сама того не заметив, взялась за краешек его мантии. Он ответил ей: «Гермиона, ты не знаешь одного момента. Профессор Снейп учился в одно время с Петтигрю. Компания, с которой водился последний, издевалась над Снейпом. Думаешь, какая-то маска могла бы помешать Снейпу опознать своего школьного врага? Сильно сомневаюсь в этом». Рон, до этого отсчитывающий мгновение, осознал, что скоро будет смена блюд, а обсуждение даже не думает завершаться. Он вернулся к беседе. «Я все понимаю. По школе бегает свихнувшийся анимак. Дамблдор знал о пророчестве, о предательстве Петтигрю, о том, что Снейп говнюк. Вполне возможно, что именно он натравил сами знаете кого на родителей Гарри. И вообще он великий волшебник и опасный безумец, но мы рискуем пропустить десерт». Весело ухмыльнувшись, Фред произнес: «Кто о чем, а Рон на еде. Перекусить не помешало бы», — заметил Ричард. «Эй!» — возмущенно воскликнул Гарри. «А как же Блэк? А что с ним?» — пожал плечами Ричард. «Ну, поймают его в школе, если получится, и что, он больше не преступник. Выпроводит за пределы школы, и всего делов. В крайнем случае сдадут представителям департамента магического правопорядка. Один звонок Багнолд, и его сразу отправят на лечение в Мунго. Наверняка после тюрьмы ему это крайне необходимо. Гарри, ты же не предлагаешь нам бегать по всей школе в поисках психа?» Поттер смутился. «Ну, он почесал свой шрам. Вообще-то, именно это я и хотел предложить. Ричи, ты уверен, что Блэку ничего не сделают? Максимум оглушат и по почкам надают», — с уверенностью заявил Ричард. «Авады профессора точно кидаться не будут, так что все в порядке. Спокойно идем есть десерт». Рон посмотрел на Ричарда, словно на мессию. Столько благодарности было в его взгляде, что можно было легко поверить, будто этот рыжий мальчишка на месте Ричи видел ангела. «Хоть кто-то со мной согласен», — пробормотал он. «Спасибо, Ричи. Чего ждем? Там без нас съедят все сладкое». Только было все собрались вернуться в большой зал, как Гермиона после некоторого раздумья скороговоркой выпалила: «Мальчики, я могла бы проследить за профессорами Снейпом и МакГонагаллу. Я не ем сладкого, так что нет проблем». Рон со злостью покосился на Гермиону. Казалось, еще чуть-чуть, и он выскажет ей все, что о ней думает. «Как ты это сделаешь?» — с любопытством спросил Фред. Гринджер покосилась на Ричарда и обнаружила, что держится за его мантию. В тот же миг она разжала пальцы и от неловкости покраснела. «У меня есть свои методы», — витиевато ответила она. «Гермиона, милая», — Ричард словно попытался заглянуть сквозь одежду девочки. «Ты носишь под мантией тот самый наряд?» «Да». Щеки Гермионы покрылись румянцем, а мальчики, почти все, кроме Гарри, подумали совсем не о том, что имел в виду Гросвинер. По виду девочки они посчитали, что речь идет о чем-то интимном. «Ой, Дред, сколько нового мы узнали о наших малышах», — веселым голосом протянул Джордж. «И не говори, Фордж», — щеки Фреда слегка залили. «Молодежь-то у нас прыткая». Гермиона осознала, о чем подумали мальчики. Из-за этого ее лицо стало по цвету напоминать помидор, а от ушей, казалось, вот-вот пойдет пар. «Это не то, о чем вы подумали», — тихо протянула она, чем еще больше убедила мальчиков в их правоте. Даже Рон слегка покраснел и стыдливо отвел от девочки глаза. «И что же там у тебя под мантией надето?» — с нескрываемым любопытством спросил Фред. «Я не могу сказать», — ответила красная как рак Гермиона и покосилась в сторону Ричарда. «Но он знает». Ричи не выдержал издевательств над своей психикой. Он прикрыл глаза и приложил правую ладонь к лицу. «Гермиона, лучше молчи», — прошептал он. «Пошли кушать десерт. Сегодня обойдемся без шпионских штучек». «А-а-а», — с видом человека, понявшего, о чем идет речь, протянул Рон. «Я понял. Гермиона, Ричи тебе тоже подарил такую одежду?» Фред и Джордж огромными, полными ужаса глазами посмотрели на младшего брата. «Рон, только не говори, что ты», — прошептал Фред. «Боже мой, Ричард, так ты», — с опаской покосился на Гросвинера Джордж. Ричи покачал головой из стороны в сторону. Рон не мог просто промолчать. Он подкинул топливо в топку фантазии близнецов. «Я не могу говорить, о чем идет речь. Дред, да ну нафиг этих мелких извращук», — прошептал брату-близнецу на ухо Джордж. «Валим отсюда». «Ага», только и смог выдавить из себя донельзя ошарашенный Фред. Близнецы поспешили удалиться в большой зал. Гарри с недоумением проводил их взглядом. «Чего это они?» – спросил он. «Они что, о костюмах ниндзя-невидимок не слышали? Рон, ваш отец разве не всем твоим братьям такие сделал?» «Нет», – ответил Рон. «Он всем членам семьи приказал близнецам об этом не говорить, чтобы они не учудили чего-нибудь в Хогвартсе». Гермиона обратился к девочке Гарри. «Так Ричи тебе тоже подарил такой же костюм, как и мне?» «Ну да», – положительно кивнула Грейнджер, лицо которой потихоньку приобретало естественный оттенок. «Блин», – удивился Рон. «Грейнджер, ты что, всегда носишь костюм ниндзя под мантией?» «Да, конечно», – как ни в чем не бывало, – ответила Гермиона. «Мало ли, вдруг опять кто-то нападет на школу или нужно будет срочно пробраться в запретную секцию. К тому же костюм очень комфортный, в нем намного удобнее, чем в любой другой одежде». «Обалдеть!» – воскликнул Рон. «А я думал, что ты зубрила, а ты прямо как Кэтвумен». Поттер с восторгом уставился на Гермиону. «Ничего себе!» – чуть ли не присвистнул он. «Да ты крута! Десерт!» – поторопил всех Рон. «Да-да, идем!» – отозвался Гарри. Когда Гарри, Рон, Ричард и Гермиона вернулись в большой зал, им снова пришлось пройти мимо профессорского стола. В этот момент к директору Дамблдору подошла раздраженная Минерва МакГонагалл. Она громко с возмущением произнесла: «Альбус, это не укладывается ни в какие рамки». «Минерва, что случилось?» – спокойно спросил Дамблдор. «Какие-то шутники притащили в замок злющего пса. Нам удалось обнаружить собаку на лестнице, которая ведет к общежитию Гриффиндора». «Мини, это всего лишь шутка», – Дамблдор оставался добродушным. «Может, детям стало жалко собачку, и они пустили ее погреться». «Погреться», – задохнулась от возмущения МакГонагалл. «Этот пес явно бешеный. Он лишь увидел нас, как сразу же оскалился и зарычал. Он бросился на Северуса». Директор слегка обеспокоенным тоном спросил: «Надеюсь, Северус не пострадал?» «Нет», – резко мотнула головой МакГонагалл. «Мы же волшебники». Северус связал собаку и пошел левитировать ее прочь из замка. «Но это ужасно. А если бы кто-то пострадал, эта бешеная собака могла покусать детей». «Не покусала же», – вновь стал спокойным директор. «О, собака!» – радостно воскликнул Локхард. «Жаль, я с вами не пошел. Я бы с ней запросто справился». Стоило студентам немного отойти от стола преподавателя, как Гарри, вид которого был очень взволнованным и обеспокоенным, прошептал: «Это точно Блэк, мы должны его предупредить, сказать, что он оправдан, а настоящий преступник наказан». «Гарри, он взрослый волшебник», — громко прошептал в ответ Рон. «Он сам должен думать своей головой». «Да, Гарри», — также негромко согласился Ричард. «И вообще, Гарри, ты собрался помогать психу, который вместо того, чтобы убедиться в целости ребенка своих друзей, выбрал месть. Ты что, возомнил себя мессией? Гарри, ты не должен помогать каждому встречному проходимцу, даже если он когда-то был дружен с твоими родителями. Забудь». Поттер ничего не ответил. Ричи хотел сказать мальчику еще многое, но пути ребят разделились. Ричи отправился к столу Пуффендуя, а счастливый, что не пропустит десерт, Рон, грустный Гарри и возбужденная и радостная Гермиона пошли к гриффиндорцам. Глава 48. Казалось, что все позабыли о Блэке. Лишь иногда Ричи замечал, что Гарри хмурит брови. Но все же Ричард надеялся на благоразумие Поттера, поэтому не лез к нему с нравоучениями. На всякий случай Гроссвенор поставил в известность о произошедшем на Хэллоуин проникновении Блэка в замок Скотта Поттера, Милисенту Багнолт и своего отца. Все студенты Хогвартса в начале ноября были возбуждены. Они с нетерпением ожидали старта чемпионата по квиддичу. Погода в первый выходной ноября выдалась на редкость мерзкой. Тяжелые свинцовые тучи закрыли солнце, и лил проливной дождь. Ричи рад был бы остаться в теплом и уютном общежитии, но для поддержания имиджа ему пришлось пойти на стадион. Чары для отталкивания воды прекрасно дополняли комфорт, создаваемый зачарованной одеждой, поэтому ветер и ливень Ричарду были не страшны. Но все же мало хорошего в том, что струи воды стекают по лицу и одежде. Это ужасно раздражало. Гроссвенору приходилось прилагать массу усилий, чтобы сохранять невозмутимый вид. На стадионе, несмотря на мерзкую погоду, собрались почти все студенты и профессора. Рядом с Ричардом села Гермиона, наплевав на то, что она находится среди пуффендуйцев. Гриффиндорцам на это тоже было все равно, как и барсукам, для которых дружба была на первом месте. На обычных спортивных соревнованиях престижными считаются первые ряды. На опере это 9-10 ряды, плюс VIP-ложи, там слышно лучше. В квиддиче все иначе, зрители стремятся занять верхние ряды, поскольку соревнование происходит в небе. Так как Ричард и Гермиона не были фанатами квиддича, они спокойно разместились на втором ряду. Могли бы на первом, но там были лужи и грязь. Первый ряд вообще оказался свободным. На поле появились игроки сборных Гриффиндора и Слизерина. Среди гриффиндорцев трое были из семьи Уизли. Рон на месте ловца, а Фред и Джордж загонщики. Драко Малфой, удивился Ричард, увидев на поле знакомого светловолосого слизеринца. «Да, он теперь играет в квиддич», — ответила Гринджер. «Гермиона, мне кажется, или у всех слизеринцев метлы, как у Рона, тебе не кажется?» Раздраженно взглянув на поле, Гермиона поджала губы. «Я слышала, что Малфой купил себе место в команде. Его папаша приобрел для сборной слизерина по квиддичу почти самые лучшие метлы». После свистка судьи мадам Хуч из ящика вылетели шары. Маленький крылатый золотой снитч, массивный деревянный бладжер и квофл. Спортсмены оседлали метлы и рванули в небеса следом за снарядами. Гермиона пихнула Ричарда локтем в бок. «Ричи, смотри!» Гроссвинер взглянул под трибуны, куда был устремлен взор Гринджер. Вначале он за пеленой шумного дождя ничего не заметил, но тучи прочертила яркая молния, на мгновение осветившая все вокруг. За ней последовал громовой раскат. В краткий миг, пока было светло, Ричи успел заметить под трибуной мокрую худую собаку, крупную, с черной шерстью. В глазах Гермионы появился азартный блеск. Она слегка приподнялась и спросила: «Это случайно не Блэк?» «По описанию похож». Ричард потянул Гермиону за мантию, заставляя сесть на место. Она с неохотой вернула пятую точку на деревянную лавку. Девочка рыскала взглядом, сились вновь разглядеть пса. «Ричи, мы что, ничего не сделаем?» «Нет». «Почему нет?» — с досадой спросила Гермиона. «Потому что это не наше дело, Гермиона. Мне казалось, что Блэк следил за Гарри». Гермиона выискала взглядом Поттера, сидящего на верхней трибуне немного правее. «Все же Гарри сын покойного друга Блэка», — пожал плечами Ричард. «Так что ничего удивительного». Гермиона с нетерпением ждала следующей молнии. Она и думать забыла о матче. Все внимание девочки сконцентрировалось на пространстве под трибунами. И Гринджер дождалась. Казалось, эта молния была вдвое толще и длиннее, чем предыдущая. Гром за ней последовал намного оглушительнее прежнего. Казалось, от него даже затряслась земля. Гринджер во время короткой вспышки с жадностью прошаривала взором под трибунами. «Гадство!» — с досадой воскликнула она. «Пропал! Ну и бог с ним!» — с видом пофигиста заявил Ричард. «Гермиона, забудь о Блэке! Тебе нужны неприятности?» «Нет!» — махнула густой каштановой гривой волос девочка. «Но, разве ты не хочешь помочь Гарри? Он ведь твой друг!» «Друг!» — согласился Гроссвинер. «Поэтому я ему помогаю, выплачиваю ежемесячное пособие, как сироте, даю высокооплачиваемую работу его дяде-опекуну, отговариваю от авантюр, предоставляю новейшие магические разработки, чтобы он в тяжелой ситуации мог с более высокой вероятностью выжить. Но я не собираюсь удовлетворять ненормальную тягу подростка к общению с безумным анимагом, который 12 лет провел в тюрьме, и тебе этого делать не советую». «Хорошо», — с трудом согласилась Гермиона. «Я не буду говорить Гарри о Блэке». Внезапно на трибуне справа, вверху, где сидели студенты Гриффиндора, раздался хруст и громкий болезненный крик. За мгновение до этого Ричард краем глаза успел заметить, что в небе что-то мелькнуло. Ричи и Гермиона тут же вскочили на ноги и посмотрели на верхние трибуны. «Гарри!» — с ужасом воскликнула Гермиона. «Он лежит в неестественной позе. Ох, боже мой!» Она прикрыла ладошками приоткрытый рот. «Какой кошмар! Его ноги вывернуты и изломаны. Что там случилось?» Гринджер хотел рвануть наверх, но Ричард придержал ее за локоть. «Гермиона, там и так людно. К тому же туда уже спешат МакГонагалл, Дамблдор и Помфри. Мы там будем лишними». «Ты прав», — с досадой согласилась Гермиона. «Не понимаю, что это могло быть». Ричи пробежался взором по небу, после чего констатировал: «Бладжер. Его нет на поле». «Но Бладжер не мог», — протянула хмурая Гермиона. «Он же зачарован на то, чтобы летать лишь за игроками, если только...» Лицо девочки слегка просветлело, словно ей пришла в голову отличная идея. «Если только кто-то не заколдовал Бладжер. Хорошая версия, принимается. Это Блэк», — продолжила Гермиона. «А это уже лишнее», — отрицательно покачал головой Гроссвинер. «Гермиона, Блэку незачем вредить Гарри, Ричи, но он был тут, продолжила стоять на своем Грейнджер. Мы его оба видели, и он смотрел на Гарри. Наверняка примерялся, как бы лучше его прибить. Гермиона, не делай поспешных выводов. Я согласен с тем, что Бладжер заколдовали, но кто это сделал, предстоит выяснить. Нужно составить список подозреваемых, провести расследование, а не записывать сходу основным подозреваемым единственного пса, который еще не факт, что является Блэком. Это как минимум непрофессионально. Гермиона смущенно потупила взгляд. Извини, Ричи, я постараюсь быть более объективной, но мы так и продолжим смотреть матч в то время, как твой друг страдает. Нет, конечно, на самом деле я не люблю квиддич. Мы сейчас неспешно отправимся в замок и навестим Гарри. Почему неспешно? С любопытством вопросила Гермиона. Чтобы дать время целительнице позаботиться о ранах Гарри, спокойно пояснил Ричард. Раньше нас к нему все равно не пустит. К тому же бегущий аристократ, это комично. А я не клоун, чтобы давать народу повод для шуток. Ричард и Гермиона на самом деле шли очень медленно. Грейнджер казалось, что они плетутся, словно раненые черепахи. В холле мальчика и девочку встретил суровый завхоз. Жидкие седые волосы Филча были зачесаны назад, морщинистое лицо исказило злорадная гримаса. Наставив на студентов швабру, он хриплым голосом грозно воскликнул: «Вытирайте ноги!» Гермиона вздрогнула от громкого крика и невольно стала выискивать, обо что можно вытереть ноги. Она тут же обнаружила половую тряпку, расстеленную возле входа. «Добрый день, мистер Филч!» Невозмутимый Гроссвинер пошаркал ботинками по тряпке. «Чудесная погода! Чудесная!» С негодованием воскликнул Филч. «Да это какой-то кошмар! Ходят тут, пачкают, а старику мыть за вами!» Ричарда бурчание завхоза не проняло. Он натянул на лицо вежливую улыбку и невозмутимо продолжил. «Простите, мистер Филч, разве уборка не является прерогативой домовых эльфов?» Филч зло сощурился, замахнулся шваброй и грозно гаркнул. «А ну пошли отсюда!» Ричи и Гермиона поспешили преодолеть холл. Когда они достигли огромных двустворчатых дверей, за спиной послышалось тихое и едва различимое ворчливое бормотание завхоза. «Ишь, выискались умники. Знают они, что домовики убираются. Директор не догадался, а они лезут не в свое дело». Когда парочка студентов-второкурсников удалилась достаточно далеко от злополучного холла, Гермиона спросила: «Ричи, ты уже не раз упоминал об эльфах. Кто они? Я их ни разу не видела». «Инопланетяне из параллельного мира», — Ричард отвечал, словно говорил о чем-то несущественном. «Могучие волшебники, с виду карлики с большими ушами, глазами и носом, родом из того же мира, что и гоблины». Волшебники в страхе перед могуществом этих пришельцев подсуетились и хитростью поработили их. «Они рабы», — ужаснулась Грейнджер. «Но так же нельзя. Можно и нужно», — был не согласен с девочкой Ричард. «Волшебники тоже люди. Все люди жуткие ксенофобы, даже если скрывают это от самих себя. У эльфов, гоблинов и иных разумных магических рас всего три пути. Первый – жить дикарями на уровне каменного века и не отсвечивать, к примеру, как кентавры и русалки. Второй – быть рабами. Третий путь – подвергнуться тотальному геноциду. Четвертого не дано. Но, Ричи, это же рабство!» – продолжила возмущаться Гермиона. «Лучше быть живым рабом, чем мертвым свободным. Но почему волшебники должны именно убивать инопланетян? Ричи, почему они не могут жить с эльфами на равных, как с гоблинами? Гоблины тоже рабы». Ричард невозмутимо разбил розовые очки Гермионы. «Просто они в свое время сумели отвоевать больше видимости свободы. Гоблины, рабы», — округлила глаза Грейнджер. «Гермиона, много ты видела гоблинов, свободно разгуливающих хотя бы по косому переулку? Я уж молчу про Лондон». Грейнджер задумчиво сдвинула брови и нахмурила лоб. «Ни одного», — с грустью ответила она. «Гермиона, ксенофобия заложена в природе людей. Это часть нас. Даже если найдется сотня тысяч умных и добрых людей, которые захотят мирно сосуществовать с инопланетянами, на них придется 100 миллионов, готовых растерзать опасных и непредсказуемых пришельцев. Раб предсказуем, его контролируют. Дикарь предсказуем и слаб. Оттого эти две категории имеют право на существование. Разумное свободное существо априори опасно, как и неконтролируемый искусственный интеллект. Поэтому не имеет права на жизнь. Это логика большинства людей, логика основной массы волшебников. Идти против рабства домовых эльфов и гоблинов, выступать с идеями прогрессорства кентавров и русалок равнозначно движению по встречной полосе на автомобиле в час пик. Рано или поздно арестуют Бобби, — в вопросительной интонации протянула Грейнджер. Именно. Или попадешь в аварию, а по пути можешь задавить кого-то. В общем, ничем хорошим это не закончится. Когда Ричард и Гермиона поднялись на второй этаж и свернули к больничному крылу, они повстречали целительницу, которая поспешно шла им навстречу. Мадам Помфри замерла возле мальчика и девочки, внимательно их осмотрела и спросила: «Вы ко мне? Что болит?» «Нет-нет, мадам Помфри», — скороговоркой произнесла Грингер. «Скажите, как Гарри?» Целительница с облегчением вздохнула. «У него сломаны ноги. Я напоила мальчика костеростом. Завтра утром он вернется к занятиям. Вы хотите навестить друга?» «Да, мадам Помфри», — ответила Гермиона. «Хорошо, идите в больничное крыло», — произнесла Помфри. «Но чтобы вели себя тихо, я должна присутствовать на квиддиче, но не надейтесь, что я не узнаю, если вы будете безобразничать. Больному нужен покой. Мы будем вести себя тихо», — за обоих ответила Гермиона. «Спасибо, мадам Помфри», — вежливо поклонился Ричард. Целительница поспешила к лестнице, а мальчик и девочка продолжили путь к намеченной цели. Больничное крыло ничуть не изменилось с последнего пребывания тут Гросвенера. Все те же белые стены, кровати, скрытые ширмами, и стерильная чистота. По идее, тут сейчас должен находиться только Гарри, но в палате слышался чей-то неразборчивый тихий голос. Стоило зазвучать шагам Ричи и Гермионы по мраморному полу, как голос затих и раздался хлопок. Ричард моментально насторожился. Этот хлопок был ему знаком, именно с таким звуком перемещаются домовики. Он переложил трость в левую руку и крепче ее сжал. Правой ладонью он выхватил волшебную палочку. Действия Гросвенера не остались без внимания Грингер. Девочка не стала задавать лишних вопросов. После встречи с троллем она решила, что лучше прислушиваться к Ричарду или, как в данном случае, приглядываться и действовать, лишь потом задавая вопросы. В тот же миг в ее правую ладонь легла теплая рукоять палочки. Ричи быстро достиг койки Поттера и резким движением распахнул ширму. Гарри лежал на кровати. Он выглядел напряженным, как взведенная пружина. Поттер был одет в белую больничную пижаму. Обе его ноги были основательно загипсованы. Заметив, кто стоит перед ним, Гарри с облегчением выдохнул. Из него будто разом выпустили весь воздух. «Это вы», — с радостью сказал он. «Ребята, вы не представляете, как я рад вас видеть». Ричи с опаской рыскал глазами по сторонам. По виду Гарри он сразу понял, что тут что-то нечисто. Зажав трость между ног, он вытащил из кармана очки тепловизора и водрузил их на переносицу. «Тут только что был безумный домовик Добби», — продолжил Гарри, с нервозностью наблюдая за действиями товарища. Ричи покрутился вокруг оси, оглядывая каждый дюйм просторного помещения. «Телепортировался», — констатировал он. «Гарри, что на этот раз хотел Добби?» Гарри, поняв, что домового эльфа тут больше нет, расслабился и ответил. «Этот псих признался, что хотел убить меня, Бладжером», — предположила Гермиона. «Да», — кивнул Поттер и скосил взгляд вправо на тумбочку, где лежал его магический инструмент. «Как назло, палочка далеко, я не успел бы до нее дотянуться. Чертов маньяк, права была госпожа министр, таких нужно сразу авадой. Эх, жаль, что я этим заклятием не владею. Придумаем что-нибудь», — серьезно ответил Ричард. «Погодите», — приподняла руки Грингер. «Я не понимаю, кто такой Добби?» «Это он заколдовал Бладжер, чтобы убить тебя, Гарри, Добби», — выплюнул как ругательство Поттер. «Это безумный домовой эльф. Летом он воровал мою почту и подставил меня перед Министерством магии. Он задался целью любым способом выжить меня из Хогвартса. Потом этот гад заколдовал проход на платформе 9¾. Я думал, на этом все, но нет, эта тварь меня и в школе достала. Теперь он решил убить меня, раз предыдущий план провалился. Чертов псих!» Гермиона охнула и растерянно посмотрела на Ричарда. «Но зачем ему это?» — спросила она. «Псих или хозяин приказал?» — пожал плечами Ричард. «Я все же склоняюсь к тому, что он маньяк-сталкер с поехавшей крышей. Среди домовиков такие иногда встречаются. Вот тебе ответ, Гермиона, почему не стоит давать эльфам свободу и нужно их строго контролировать. Маг с невероятной способностью к невербальному волшебству без палочки, незаметный, смертоносный, опасный, дождался, когда жертва останется беззащитной, и решил доделать незаконченное дело, добить». Гермиона стала бледнее мела. «Если бы не мы», — она с ужасом посмотрела на Гарри и еще сильнее побледнела. «Он бы убил Гарри. Ох, Ричи, прости, Ты был прав, от пришельцев не стоит ждать ничего хорошего. Рад, что ты поняла, Гермиона, отозвался Ричард. Не убирай палочку до возвращения целительницы. Эта тварь может вернуться. И надень очки. Точно очки. Спохватилась Грейнджер и запустила руку в безразмерную сумочку за своим тепловизором. Вскоре Гермиона взирала на помещение в инфракрасном излучении. Вроде никого, кроме нас троих. Ричи, а эльфа точно можно так найти? Спецназ Ми-6 находил. С невозмутимым видом ответил Ричард. Разве что домовик будет обладать какой-нибудь особой эльфийской магией, скрывающей в инфракрасном диапазоне. Раз у спецслужб работала, тогда все нормально, произнесла Грейнджер. Ричи, обратил на себя внимание Гарри, ты говорил про оружие. А что вообще можно с этим придумать? Какие будут пожелания, Гарри? Поттер задумался. Ну, хотелось бы, чтобы оружие было всегда со мной и не мешало. Чтобы не было такой ситуации, что меня внезапно застигнет в беспомощном состоянии безумный домовик, а я не смогу дотянуться до палочки. Ну еще хотелось бы, чтобы эта штука была мощной. Насколько мощной, Поттер не мог оформить свои пожелания, поскольку не представлял, что в итоге хочет получить. Ему на память лезли лишь комиксы, например, как Рейлган. Рейлган изумленно приподнял правую бровь Гроссвинер. Рейлган ошарашенно выпучила на Поттера глаза Гермиона.